5. Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лейбниц писал Петру в 1712 году. Но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. Провидение, писал философ в этой приписке, по-видимому, хочет, чтобы наука обошла кругом весь земной шар и теперь перешла в Скифию. И потому избрало Ваше Величество орудием, так как вы можете и из Европы, и из Азии взять лучшее и совершенствовать то, что сделано в обеих частях света. Может быть, эту мысль Лейбниц высказывал Петру в личной беседе с ним. Нечто похожее на эту мысль как бы вскользь высказано в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича. После многих народов древнего и нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла, наконец, и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру. Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками Петр изложил ту же мысль по-своему, кстати, воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а прямо о прямом вреде их. В 1714 году, празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе среди приглашенного на пир высшего общества много говорил об успешном ходе русского кораблестроения. Между прочим, он обратился с целой речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами, искренне преданными реформе. Надобно иметь в виду, что речь изложена бывшим на торжестве немцем, брауншвейгским резидентом Вебером, который всего месяца два как приехал в Петербург и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование. «Кому из вас, братцы мои, хотя бы во сне снилось лет 30 назад, — так начал царь, — что мы с вами здесь, у Азейского моря, будем плотничать и в одежде немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что увидим таких храбрых победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой, столь смышленными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи. Историки полагают, колыбель всех знаний в Греции. Откуда по превратности времен они были изгнаны, перешли в Италию, потом распространились было и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши. А поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях и будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле. И сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое место пребывания в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое, в Грецию. Покамест советую вам помнить латинскую поговорку «Ora et labora» — «молись и трудись» и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высшую степень славу русского имени.